Глава 41. Как всегда, просыпаюсь за несколько минут до рассвета. Корабль качает на волнах, через приоткрытое окошко дует легкий бриз. А мне безумно хорошо в объятиях мужа. Так легко и спокойно. Он потирается о макушку щетиной и стискивает сильнее. Мы валяемся несколько минут в тишине, наслаждаясь негой и свободой. Я понимаю, почему Кая потянула на море, и радуюсь, что он меня похитил. «Доброе утро, кроха!» — хрипло шепчет здоровяк. Угукаю, наваливаясь и смотрю в сонные медовые глаза мужа. Его губы изгибаются в улыбке. Кай переворачивает нас, оказываясь сверху. «Пропустим рассвет!» — мурлычет он, целуя в губы. Ритуалы нельзя нарушать. Смеюсь, обнимая его. Кай нехотя поднимает, заворачивает в одеяло, сам одевается только в брюки и несет кулек, в котором меня завернул. На мои возражения здоровяк отвечает, что сейчас все еще спят, и никто нас не побеспокоит. А потом меня, такую мягкую, теплую и сонную, вернут в ту же постель и залюбят до потери пульса. Кто же я такая, чтобы спорить с мужчиной? Поэтому сижу на ручках, прижимая щекой к голой груди и глупо улыбаюсь. Правда, вот на носу корабля нас встречает целая делегация из драконов и одного демона. «Явились!» — ворчит Кай, ревностно прижимая и подмораживая одеяло. «Быстро же вы нас нашли!» — смеюсь я, высунув нос из своего убежища. «Это вы не шибко прятались!» — усмехается Айс и, отобрав меня у побратима, целует в губы. «Ммм, как ты вкусно пахнешь по утрам!» Смущаюсь. Вообще-то не умывалась еще. Мужчины рассаживаются, Райлан падает в кресло и, вытянув ноги, дремлет. Ему непонятны эти демонские ритуалы. Он просто уставший. Видно, летел всю ночь. Мне немного совестно перед ним. Но мой красноволосый граф не выглядит злым или расстроенным. После восхода солнца мужчины поднимаются. Кай вздыхает тяжко. У него были грандиозные планы на все утро. Но вряд ли нам дадут осуществить желаемое. Оставляю мужчин на палубе и убегаю в каюту, чтобы привести себя в порядок. Когда возвращаюсь к ним, мужья уже накрыли на стол и о чем-то тихо переговариваются. Подхожу к старшему мужу, обнимаю за шею и, навалившись, целую в щеку. «Ты не злишься?» — шепчу первое, что меня беспокоит. «Нет, конечно!» — улыбается Рай и перетягивает к себе на колени. Муж тут же посылает свою энергию, подпитывая нашего малыша и целует в щеку. Остаток пути до севера я наслаждаюсь обществом мужей. Заново знакомлюсь с ними. Днем мы занимались с Айсом и Каем. Вот что интересно, стихийная магия не поддавалась мне в стенах Академии, а наедине с демонами худо-бедно начало получаться. Я смогла контролировать силу и через пару дней даже сняла перчатки. Мужчины считают, это потому что нахожусь в гармонии с ипостасью, да и закрепила связь с одним из демонов. Вот живущий во мне монстр подуспокоился». По утрам мы встречаем рассветы с троицей. Райлан в такую рань не просыпается. Ночуем мы бутербродиком. Троица сама установила графики и меняется каждую ночь друг с другом. Самое главное, по ночам демон никуда не тянет меня. Прижимается к мужьям и отдыхает. За завтраком мужчины рассказывают последние новости. Моя свекровь осталась в Авеле. Она не захотела возвращаться в Шардис. Как оказалось, ректор предложил ей должность костелянши, и старушка с удовольствием воспользовалась предложением. Что-то подсказывает мне, что там дело в магистре Ворме. Очень уж они мило ворковали эти недели. Сегодня мы приплываем в Эвдемонию. Мне немного страшно, так как Троица хочет официально представить меня правителем Севера. Надеюсь, новоявленные родственники не будут сильно нас ругать за скоропалительное бракосочетание. Айс, правда, считает, что его эльфийскому папу удар хватит. После сытного завтрака мужчины разбежались по кораблю. Кай занял капитанский мостик, сменив своего брата. Фрост оказался угрюмее Винтера, но довольно интересным мужчиной. Хакон со Скольдом закрылись в каюте и попросили их не беспокоить. А Райлан остался со мной на палубе, греть косточки и дремать. Муж мой, рыжеволосый, очень устал за эти луны и, наконец, наслаждается внезапным отпуском. После знакомства с родными мы планируем отправиться в Мейрит и отдохнуть недельку еще там, а после вернемся в графство Райлана, так как моему сыну нужен юг, чтобы вырасти сильным и здоровым. Я совершенно не против переезжать. Главное, чтобы вся моя семья была рядом. «Ира!» — окликает Айс. Отвлекает, понимаешь ли, от созерцания суши впереди. «Иди сюда!» Мужчина выглядит очень загадочным, и улыбочка у него такая хитрющая. Явно что-то задумал. Выбираюсь из шезлонга и подхожу к нему. Он переплетает пальцы и тянет к каютам. «Что вы там придумали?» Ворчу беззлобно, и мы заворачиваем в капитанскую комнату. В центре помещения висит платье жемчужного цвета с переливающимися каменьями по всему лифу и меховая накидка с длинным шлейфом. «Красота какая!» «Оставлю тебя переодеться!» Аскольд целует в щеку и удаляется. С минуту непонимающе таращусь. К чему такой официальный наряд? Что задумали эти мужчины? Облачаюсь в это кремовое безумие. Платье мне очень нравится. Оно такое легкое и в то же время величественное. Волосы закалываю наверх и кручусь у зеркала. Жемчужные туфли на высоком каблуке находятся под вешалкой. И как раз, когда я обуваюсь, заходит Хакон. Он, как всегда, весь в серебристо-белом. Мужчина смотрит завороженно и, подойдя со спины, приобнимает. «Полетишь на мне?» — мурлычет дракон. На каблуках я с ним одного роста, и мы гармонично смотримся. Киваю, зачарованно смотря на нас, и получаю поцелуй в щеку. Хакон тянет обратно на палубу. Мужья, как оказалось, тоже уже все переоделись и ждут нас. Хакон оборачивается в белоснежку, понижая температуру на всем корабле. Кое-как взбираюсь на его шипастую спину, обустраиваюсь удобнее. Чувствую радость дракона. Он обволакивает меня своей ледяной аурой. Расправив накидку и подол платья, держусь за наросты. Дракон ревет и, отталкиваясь, взмывает к небу. Остаток пути до севера мы преодолеваем по воздуху. Меня переполняют эмоции. Все нутро трепещет. Вскидывая руки, кричу. Белоснежка в унисон громко рычит. Местные жители ропщут и, вскинув головы, смотрят на летящего принца. Хакон делает большой круг почета и устремляется к голубому замку на холме. У крыльца нас встречает Вера с двумя мужьями. Слегка нервничаю. Оборачиваюсь назад в надежде, что за нами летят остальные, и глупо улыбаюсь, так как мужья не оставили нас и летят на Друкхах. Белоснежка приземляется возле родителей и, покрывшись ледяным огнем, возвращает себе двуногую форму. Мужчина прижимает к своему боку и подводит к чете правителей. «Мама, папы!» Хак слегка кланяется. «Позвольте официально представить вам мою супругу, сокровище ледяного дракона Ирина». «Добро пожаловать домой!» Улыбается Вера и, подойдя ближе, сжимает мои похолодевшие пальцы. «Здравствуйте!» Смущенно приседаю перед новыми родственниками. За спиной раздается шелест крыльев, и к нам присоединяются остальные мужчины. Они так же, как и Хакон, церемонно кланяются и приветствуют правителей. «Проходите, уже все готово. Ждем только вас». Хмыкает лорд Райнер и уводит жену в дом. «Что готово?» Бормочу, останавливая Хакана. «Представление новой правительницы Севера», заявляет этот деспот. «Правительницы?» Перевожу взгляд на Райнера. Дракон улыбается лукаво и не выглядит удивленным. «Но я не готова!» «Не переживай! Сейчас все скромно. Коронацию проведем через пару лун. И масштабно уже в Мэрите». Вот совсем не успокоил Айс. Я лишь еще сильнее начала нервничать. «Все будет хорошо, Ири», — улыбается муж. «Ты ведь знала, что выходишь замуж за лордов Севера и правителей Мэрита». «Знала? Но что-то не подумала об этом». Бормочу и, вздохнув, возвращаю руку на предплечье Хакана. Троица откровенно смеется надо мной. Бежать-то уже поздно, правда? Устроим скандал дома. За то, что не предупредили. Мужья отходят за наши спины и просто идут чуть позади. А Хакан ведет меня сначала в пустынный холл. И оттуда мы попадаем в большой зал. Прямо у порога замираю. Распрямляю плечи и осматриваю собравшихся гостей. Взглядом спотыкаюсь об одного беловолосого демона, стоящего возле таких же высокомерных собратьев. Отец Герды тоже здесь. Оно и понятно. Он ведь работает в цитадели. Мужчина удивлен не меньше меня. «Все хорошо?» — шепчет Хакан. Стараюсь царственно кивнуть, хотя дрожь скрыть не удается. И муж приобнимает. Улыбаюсь натянуто, стараясь утихомирить вырывающуюся магию и иду к постаменту, на котором стоит Вера с мужьями. «Первая правительница Мэрита, Ирина, графиня Бетфорд Лейсон», громогласно представляет лорд Эйрик, и все присутствующие склоняют головы в знак почтения.